Гуриала — радужный змей. Прошло время, и радужный змей решил посмотреть, как живут люди на земле, найти племя, тотемом которого был он сам. Он отправился в путь. Его тяжелое сине-красно-зеленое тело глубоко врезалось в песок и в землю. Было время дождей, и там, где он проползал, возникали новые реки, а там, где лежал, отдыхая, свернувшись в кольцо, получались новые озера. Наконец он достиг полуострова Кейп-Йорк и около горы Нарабалген нашел свое племя. Над морем в это время громоздились грозовые тучи, и люди племени собрались, чтобы танцем и заклинаниями отвести от себя грозу. Но Гуриала сразу увидел, что даены не так одеты, как надо, а тела их не раскрашены, и потому их заклинания не будут иметь нужной силы. Тогда он достал из дупла дерева пчелиный воск и приказал принести из леса красивые птичьи перья. Он научил людей укреплять с помощью воска эти перья на макушке. Кроме того, он показал, как надо разводить водой мел и охру и как раскрашивать тело белыми и коричневыми полосами. Не успел он это сделать, как разразилась гроза. Сильный ветер гнул деревья, хлынул дождь. Люди бросились в лес под укрытие, только два мальчика не успели достичь деревьев и подбежали к самой пасти радужного змея. «Не бойтесь, я укрою вас», — сказал змей и широко раскрыл пасть. Мальчики залезли в нее, а змей свернулся кольцом и заснул. Заснули в животе у него и мальчики. Когда гроза кончилась, даены сказали: «А где те два мальчика, что бежали позади всех?» Они пошли по следам и увидели, что следы ведут прямо к пасти змея. Надо сказать, что в те далекие времена люди были недалекими и не знали, что каждый свой поступок надо обдумывать. Они взяли каменные ножи и разрезали брюхо змея. Однако оттуда не выбежали мальчики, а выпорхнули два радужных попугая с красивыми пучками перьев на головах. Радужный змей почувствовал боль, проснулся и в гневе встал на хвост. Потом он всей тяжестью обрушился на землю, и там, где он ударился об нее, земля вздыбилась, получились горы, а там, где по земле побежали трещины, — ущелья. Однако радужный змей был мудр и не стал мстить людям. Он уполз от них, бросился со скал в море и исчез. Что касается радужных попугаев, то они живут до сих пор. Белые люди называют их лори, а даены — птицами бил-бил.